2. Когда Ходжес возвращается к креслу с небольшой стопкой конвертов, ведущий дрочливой передачи прощается и обещает зрителям, что завтра перед ними предстанут карлики. Телом или духом — не уточняет. Рядом с раскладным креслом стоят два небольших пластиковых контейнера. Один для стеклянных бутылок и банок, второй для мусора. В мусор летит письмо из Уолмарта с уведомлением о сниженных ценах, предложение похоронной страховки, адресованное нашему любимому соседу. Сообщение о том, что в течение недели все DVD в Discount Electronics будут продаваться с 50% скидкой. Мольба с просьбой прийти к урнам для голосования и отдать ваш важный голос за одного из кандидатов на освободившееся место члена городского совета. Фотография кандидата имеется, и он живо напоминает Ходжесу доктора Оберлина, стоматолога, которого в детстве он боялся до смерти. Еще одно письмо приходит от Альбертсонс. Его Ходжес откладывает, на время накрывает им револьвер отца, потому что оно набито купонами. Последнее в стопке письмо — настоящее, на ощупь достаточно толстое, в конверте делового формата. Адресовано Дет К. Уильяму Ходжесу, Пен, дом 63 по Харпер-Роуд. Обратного адреса нет. Вверху слева, где его обычно пишут, второй смайлик в сегодняшней корреспонденции. Только не подмигивающий, обещающий снижение цен в Уолмарте, а из тех, что используют в электронной почте, в черных очках и скалящие зубы. Смайлик что-то напоминает, что-то нехорошее. «Нет», — думает Ходжес, — «нет». Но вскрывает конверт так быстро и резко, что из него вываливаются 4 отпечатанные страницы. Отпечатанные, разумеется, на принтере, однако шрифтом, напоминающим шрифт пишущей машинки. «Дорогой детектив Ходжес», — начинается письмо. Ходжес, не глядя, протягивает руку, сшибает послание Альбертсонса с купонами на пол, проходится пальцами по револьверу, словно и не замечая его, хватает пульт дистанционного управления, нажимает кнопку выключения, обрывая безжалостную женщину-судью на полуслове, и сосредотачивается на письме.